Райли молча кипела от негодования. Ей хотелось сказать Волдеру, что нет, Хуанг и Крейтон не знают столько же, сколько она, и даже не столько же, сколько Билл. Они просто не могут знать столько же, ведь они не провели столько же времени на сценах преступления, не потратили бесчисленные часы в размышлениях над уликами. В них не наблюдалось и малой доли тех профессиональных усилий, которые они с Биллом уже вложили в это дело. И она была уверена, что никто из этих малолеток никогда не пытался примерить на себя разум убийцы, чтобы понять, что тут испытывает. Райли глубоко вдохнула, чтобы заглушить свою ярость. «Со всем уважением, сэр», — сказала она, — «агент Джеффрис и я отлично справляемся, и нам нужно работать быстро. Лишняя помощь не поможет». Она чуть было не сказала, что лишняя помощь лишь замедлит их, но вовремя себя остановила. Зачем обижать детей? Райли заметила усмешку на детском лице Волдера. «Со всем уважением, агент Пейдж», — ответил он, — «сенатор Ньюбро не согласен с вами». У Райли оборвалось сердце. Она вспомнила свой неприятный разговор с сенатором и то, что он сказал. «Вы, возможно, не в курсе, но у меня есть хорошие друзья в высших эшелонах власти агентства». «Конечно же, Волдер один из этих друзей». Волдер поднял подбородок и заговорил с преувеличенной важностью. «Сенатор считает, что вам не удается полноценно оценить дело». «Боюсь, что сенатор позволяет себе увлечься эмоциями», — возразила Райли. «Это понятно, я ему сочувствую. Он убит горем. Он считает, что убийство его дочери было политическим или личным, или тем и другим. Очевидно, что это не так». Волдер скептически прищурился. «Очевидно», — сказал он. «Мне кажется очевидным, что он прав». Райли с трудом могла поверить собственным ушам. «Сэр, дочь сенатора была третьей женщиной, которую похитили. Теперь их четверо», — сказала она. «Временные рамки преступлений превышают 2 года. Это простое совпадение, что его дочь стала одной из жертв». «Не могу согласиться», — сказал Волдер, — «как и агенты Хуанг и Крейтон». Как по команде, в разговор вклинилась агент Эмили Крейтон. «Разве такое не случается периодически?» — спросила она. «Я про то, что иногда преступник совершает другие преступления, прежде чем убить свою истинную жертву, просто для того, чтобы убийство выглядело серийным, а не личностным». «Последнее похищение могло преследовать именно такую цель», — добавил агент Крейг Хуанг. «Обманка!» Райли с трудом удалось не закатить глаза от наивности детей. «Это старая, старая история», — сказала она. «Из книжек. В реальной жизни такого не случается». «Ладно», — авторитетным тоном сказал Волдер. «Но на этот раз случилось». «У нас нет на это времени», — бросила в ответ Райли. Ее терпение подошло к концу. «У нас есть свидетели». «Один», — сказал Волдер. «Грета Тедроу позвонила в 911, но она почти ничего не видела. Она сидит внутри. Администратор тоже там, но ее не было, когда все это произошло. Когда она пришла, 8 часов, тут уже была полиция». Через стеклянные двери клиники Райли видела 2 женщин, сидящих в приемной. Одна из них была стройной девушкой в одежде для пробежки. Рядом с ней на поводке сидел кокер-спаниель. Вторая была крупная женщина средних лет, похожая на испанку. «Вы уже опрашивали мисс Тедроу?» — спросила Райли Волдера. «Она была слишком взвинчена для опроса», — ответил Волдер. «Мы собираемся опросить ее в бюро». В этот раз Райли все-таки закатила глаза. «Почему невинный свидетель должен чувствовать себя подозреваемым? Зачем делать вид, что от этого она не станет волноваться еще больше?» Игнорируя жест протеста Волдера, она распахнула двери и вошла в здание. Билл последовал за ней внутрь, но предоставил Райли беседовать одной, пока он осматривал пару соседних офисов в приемной. Женщина с собакой посмотрела на Райли. «Что происходит?» — спросила Грета Тедроу. «Я готова ответить на вопросы, но никто меня до сих пор ни о чем не спросил. Почему мне нельзя пойти домой?» Райли села в кресле рядом с ней и погладила ее по руке. «Вы пойдете домой, мисс Тедру, и очень скоро», — сказала она. «Меня зовут агент Пейдж, и я прямо сейчас задам вам несколько вопросов». Грета Тедру нервно кивнула. Кокер Спаниель лежал на полу и дружелюбно смотрел на Райли. «Хорошая собачка», — сказала Райли. «Очень воспитанная. Сколько ему лет? Или это она?» «Это он. Его зовут Тоби. Ему 5 лет». Райли медленно подняла руку, собираясь погладить собаку. С молчаливого согласия животного она легонько почесала ему голову. Женщина благодарно на нее посмотрела. Райли достала карандаш и блокнот. «Теперь хорошо подумайте. Не торопитесь», — сказала Райли. «Расскажите своими собственными словами, что произошло. Постарайтесь вспомнить все, что сможете». Женщина начала медленно рассказывать, то и дело делая паузы, чтобы вспомнить. «Я гуляла с Тоби», — она показала на улицу. «Мы как раз выходили из-за угла, за оградой, вон там. Клинику только стало видно. Мне показалось, что я что-то услышала. Я повернулась на звуки. В дверях клиники была женщина. Она колотила по стеклу. Мне кажется, у нее был заткнут рот. Затем кто-то оттащил ее назад, и больше ничего не было видно». Райли снова погладила руку женщины. «Вы отлично справляетесь, мисс Тедру», — сказала она. «Вы вообще не видели нападающего?» Женщина сражалась со своей памятью. «Я не видела его лица», — сказала она. «Я не могла видеть его. В клинике горел свет, но...» По лицу женщины Райли видела, что она вспоминает. «О!» — сказала женщина. «На нем была темная лыжная маска». «Очень хорошо. Что произошло потом?» Женщина взволновалась еще больше. «Я, не раздумывая, достала телефон и позвонила 911. Казалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышала голос оператора. Я разговаривала с оператором, когда из-за здания выехал пикап. У него взвизгнули шины, когда он выезжал с парковки. Затем он повернул налево». Райли быстро записывала. Она видела, что Волдер и два его молодых любимчика вошли в комнату и стоят рядом, но не обращала на них внимания. «Какой это был пикап?» — спросила она. Женщина потерла лоб. «Додж Рам, я думаю. Да, все верно. Очень старый. Возможно, года 90-го. Он был очень грязный. Но я думаю, что он очень темно-синего цвета. И у него было что-то сверху на кузове. Такая алюминиевая штука с окнами». «Съемная крыша?» — предположила Райли. Женщина кивнула. «Думаю, именно так они и называются». Райли была довольна и восхищена памятью женщины. «Как насчет номера?» — спросила Райли. Женщина выглядела немного ошеломленной. «Я не запомнила его», — сказала она, как будто разочарованная сама собой. «Ни одной буквы или цифры?» — недоверчиво спросила Райли. «Мне жаль, но я даже не видела его. Не знаю, как я могла пропустить». Волдер наклонился и с надрывом прошептал Райли в ухо. «Мы должны отвезти ее в бюро», — сказал он. Он отстранился, когда Райли встала. «Спасибо, мисс Тедру», — сказала Райли. «Пока на этом все. Полиция уже взяла ваши контактные данные». Женщина кивнула. «Тогда идите домой и отдохните», — сказала Райли. «Мы скоро с вами свяжемся». Женщина вывела собаку из клиники и направилась домой. Волдер выглядел так, будто сейчас взорвется от ярости и раздражения. «Какого черта происходит?» — закричал он. «Я же сказал, что мы отвезем ее в бюро!» Райли пожала плечами. «Не вижу для этого повода», — сказала она. «Нам нужно заниматься расследованием, а она рассказала все, что могла. Я хотел, чтобы с ней поработал гипнотизер, чтобы она вспомнила номер машины. Он где-то у нее в голове». «Агент Волдер», — сказала Райли, стараясь не дать боли своему нетерпению. «Грета Тедру, одна из самых наблюдательных свидетелей, с кем мне приходилось разговаривать за долгое время. Она сказала, что не видела номер машины, не заметила его, ни одной цифры. Это ее обеспокоило. Она не понимала, как могла его пропустить. Судя по тому, насколько остра у нее память, это может означать только одно». Она помедлила, давая Волдеру возможность самому догадаться, что это может значить. Однако по его отсутствующему виду она увидела, что у него нет никаких идей. «Что не было никакого номера?» — наконец сказала она. «Похититель сам снял его, или же он загрязнился и стал нечитаемым. Она увидела пустое пространство на том месте, где должен был быть номерной знак. Если бы там был разборчивый номер, эта женщина запомнила бы хотя бы его часть». Билл восхищенно хмыкнул. Райли хотела шикнуть на него, но подумала, что это сделает только хуже. Она решила сменить тему. «Вы связались с родными жертвы?» — спросила она Волдера. Волдер кивнул. «С мужем. Он приехал на несколько минут, но не смог справиться. Мы отправили его домой. Он живет всего в нескольких кварталах отсюда. Я пошлю агентов Хуанга и Крейтона просить его». Двое молодых агентов стояли в стороне, оживленно что-то обсуждая. В этот момент они повернулись к Райли, Биллу и Волдеру. Они выглядели довольными собой. «Эмили, агент Крейтон и я все поняли», — сказал Хуан. «Здесь нет никаких следов взлома. Ничего не говорит о насильственном проникновении. Это значит, что у преступника были здесь связи. Он знает кого-то, кто работает в этой клинике. Возможно, он сам здесь работает». «Каким-то образом ему удалось раздобыть ключи», — встряла Крейтон. «Возможно, он их украл или взял и сделал копию, что-то в этом духе. И он знал код охраны. Он забрался внутрь и вошел, не побеспокоив их. Мы будем опрашивать персонал с учетом этого». «И мы знаем, кого именно нам искать», — добавил Хуанг. «Кого-то, кто затаил злость на сенатора Ньюбро». Райли сдержала бешенство. Эти двое делали поспешные, необоснованные выводы. Конечно, они могли быть правы, но, может быть, они чего-то не учли. Она оглядела приемную клиники и соседний коридор, и в голове ее родилась другая идея. Она повернулась к испанке-администратору и сказала что-то по-испански. Женщина тоже ответила на испанском и показала на дверь в коридор. Райли подошла к двери и открыла ее. Она заглянула внутрь, затем повернулась к Волдеру и сказала: «Я могу точно рассказать, как он проник в здание. Он вошел здесь». Волдер выглядел раздраженным. Билл же, напротив, был далек от раздражения. Он выглядел очень радостным. Райли знала, что Билл не любил Волдера так же сильно, как и она. Он без сомнения надеялся, что Волдер получит хороший урок по детективной работе. Двое молодых агентов уставились на открытый дверной проем, затем повернулись к Райли. «Я не понимаю», — пожаловалась Эмили Крейтон. «Это всего лишь кладовая», — эхом отозвался Крейг Хуанг. «Посмотрите на эти коробки у стены», — сказала Райли. «Только ничего не трогайте». Билл и Волдер присоединились к группе людей, разглядывающих большую кладовую с медикаментами. На широких полках лежали бинты и вата. В одном конце висели врачебные халаты. А вот несколько больших коробок на полу выглядели неуместно. Все в подсобной было аккуратно расставлено, а коробки стояли под странными углами, и за ними было видно пространство. «Коробки отодвинули от дальней стены», — прокомментировал Билл. «Кто-то легко мог за ними спрятаться». «Вызовите сюда команду по сбору улик», — бросил Волдер молодым агентам. Затем он спросил Райли: «Какова ваша теория?» Она на секунду задумалась, и перед ее глазами быстро вырисовывался возможный сценарий. Она начала излагать. «Он прибыл в клинику вчера», — сказала она. «Скорее всего, вечером, в самый занятый час. В толпе пациентов он попросил администратора о какой-то простой услуге. Давление измерить, например. Возможно, именно она сделала это. Синди Маккинон. Женщина, которую он выслеживал, которую он пришел похитить. Он был рад». «Вы не можете быть уверены», — сказал Волдер. «Нет», — согласилась Райли. «И, конечно, он не называл свое настоящее имя. Но пусть кто-нибудь проверит врачебные записи о том, кого она обслуживала, из незнакомых другим сотрудникам людей. Вообще, проверьте всех вчерашних пациентов». Она знала, что это займет время, но им нужно использовать любую возможность настолько быстро, насколько это возможно. Его нужно остановить. «Он был здесь», — сказала Райли, — «в толпе других пациентов. Надо узнать, возможно, кто-то заметил что-то странное, и когда никто не видел, он проник в эту подсобку. Здесь не хранятся лекарства, и я не видел ничего важного, что можно было бы украсть, — добавил Билл. Так что, скорее всего, за ней следят не очень тщательно. Он просочился вот сюда, прямо под полки, и спрятался за коробками, — сказала Райли. Персонал даже не подозревал, что здесь кто-то есть. Клиника закрылась, как обычно, и все пошли домой, ничего не заметив. Когда преступник убедился, что все ушли, он отодвинул коробки, вылез и обосновался здесь. Он прождал ночь. Я думаю, что он крепко ее проспал. Пришла команда по сбору улик, и агенты вышли, чтобы позволить им заняться поиском волос, отпечатков пальцев или еще чего-нибудь, что могло дать им ДНК преступника или какую-то зацепку. «Возможно, ты права», — пробормотал Уолдер. «Значит, нам нужно проверить все места, где он мог быть за ночь. То есть и все». «Это самое простое решение», — сказала Райли. «И самое лучшее». Она надела одноразовые перчатки и пошла по коридору, заглядывая в каждую комнату. Одну из них была ординаторская, с удобным на вид диваном. «Здесь он провел ночь», — сказала она с уверенностью. Уолдер заглянул внутрь. «Никому не заходить в эту комнату, пока здесь не закончит работу команда», — сказал он нарочито деловитым тоном. Райли вернулась в приемную. «Он уже был здесь, когда Синди Маккинон пришла утром ровно по расписанию. Он схватил ее». Райли показала наконец коридора. Затем он вытащил ее через задний выход. Его пикап уже ждал там. Райли на секунду закрыла глаза. Она почти видела его в уме. Смутное изображение, на котором никак не могла сфокусироваться. Если он чем-то выделялся, кто-то заметил бы его. Значит, в его внешности не было ничего необычного. Ни толстый, ни непривычно высокий или низкий, без странных стрижек, без странных татуировок, с естественным цветом волос. Он будет одет в поношенную одежду, никак не связанную с какой-то работой. Старая, повседневная одежда. Ему в ней удобно, подумала она. Так он обычно одевается. «Как он связан с этими женщинами?» пробормотала она. «В чем причина его ярости?» «Мы выясним», — твердо сказал Билл. Уолдер молчал, и Райли знала, почему. Высосанная из пальца история его протеже о том, что похититель имеет с ними скрытую связь, теперь казалась совершенно абсурдной. Когда Райли снова заговорила, ее тон граничил с покровительственным. «Агент Уолдер, я ценю молодой дух ваших агентов», — сказала она. «Они учатся, и однажды они станут хороши в этом деле. Я правда в это верю. Но я думаю, что вам лучше оставить опрос мужа пострадавшей на нас, агентом Джеффрис». Уолдер вздохнул и легко, еле видно, кивнул. Без лишних слов Райли с Биллом покинули сцену похищения. У нее были важные вопросы к мужу жертвы.